Ильинский сквер. Китайгородский проезд вдоль Ильинского сквера идет по ложбине. Это еще одно напоминание об устройстве Китай-города. Вдоль его восточной стены проходил ров, хорошо заметный на старинных планах Москвы, например, на плане Мериана 1638 года. Правда, поверить в то, что ров наполнялся водой из реки Неглинной, невозможно. Лубянская площадь намного выше уровня воды в реке. Вероятнее всего, он был сухим. Так его, кстати, изображают некоторые другие старинные карты. На том же плане видим широкую незастроенную полосу земли, примыкающую к крепости с наружной стороны. Обратите внимание, что такая же полоса есть и у восточной стены Кремля, она станет Красной площадью, и вокруг Белого города, еще одной крепостной стены, построенной в XVI веке. Давайте подумаем, зачем это нужно. Если бы около крепости располагались здания, они могли бы стать укрытием для нападающих. Вдоль всякой крепости создавалось просматриваемое и простреливаемое пространство, эдакий плацдарм для боевых действий. Любопытно, что часть этого пространства так и не была застроена. Здесь сейчас расположился Ильинский сквер.